Корпорация РУД. В трясине миров. Книга первая. Глава 1. Пасечник. Автомобиль плавно свернул с асфальтированной дороги к небольшой автомастерской. Мелкая укатанная щебенка зашуршала под колесами. Машина остановилась в тени раскидистого клена, напротив высоких свежеокрашенных ворот. На входной двери висел старый ржавый замок, Егора еще не было. Часам к 9 приедет, не раньше, подумал Максим и взглянул на телефон. Часы показывали 7:50 утра. Сняв тяжелый замок, он распахнул калитку ворот и шагнул в прохладную темноту мастерской. Застоявшийся сырой воздух имел неотъемлемый для подобных мест запах машинного масла, пропитанный бензиновыми парами и выхлопными газами. И, конечно, островато-сладкий запах металла. Запах специфический, но по-своему приятный. По-хозяйски распахнув высокие и тяжелые ставни стальных ворот, Максим вернулся в прохладный сумрак мастерской. Настроение было отличное, даже несмотря на то, что работы уже третий день практически не было. Он не спеша поднялся по металлической лестнице в бытовку, которая располагалась внутри бокса, вторым этажом нависая над пустующим на данный момент пространством ремонтной мастерской. Максим включил электрический чайник и радиоприемник на старенькой обшарпанной магнитоле. По радиоведущей о чем-то бодро и весело рассказывал радиослушателям. Максим немного прибавил громкость приемника, встал у окна и осмотрел сверху каждый уголок автомастерской. Все сияло чистотой и радовало глаз полнейшим порядком. Он не любил сидеть без дела и пока не было работы, постоянно что-то перекладывал, протирал и подкручивал. Но когда работа кипела, инструменты и запчасти обычно лежали там, где они были нужны, то есть везде. Радиоведущий перешел к гороскопу для знаков зодиака на сегодняшний день. Максим в подобные вещи никогда не верил, хотя бывало и замечал совпадения. Чайник громко забурлив, щелкнул выключателем и начал стихать. Заварив чай, он прислушался к голосу из приемника. Судя по гороскопу, у него сегодня должен быть судьбоносный день, который в корне изменит его жизнь и позволит ему прикоснуться к тайному и неизведанному. Максим взял кружку и аккуратно спустился по гулким ступеням крутой металлической лестницы. «Ну что же, будем ждать судьбоносных перемен», – пробубнил он себе под нос, не сводя глаз с дымящей кипятком кружки. У противоположной стены, рядом воротами стоял невысокий столик, два потертых кресла и маленький старый диванчик, покрытый большим серым пледом. Поставив кружку на столик, Максим накинул кусок полиэтилена на одно из кресел и вальяжно развалился в нем, закинув ногу на ногу. Надо было чем-то себя занять. Пролистывая приложение игры на планшете, он услышал звук подъезжающего автомобиля. Максим положил планшет на стол и вышел к воротам. Из подъехавшей 24-й «Волги» вышел седоватый мужчина лет 40 и, увидев Максима, приветливо улыбнулся. Сама машина хоть и старенькая, но ухоженная, отлично выглядела несмотря на свои годы. Черная краска искрилась в лучах утреннего солнца как новая. Хромированные детали тоже сияли зеркальным блеском. А вот колеса и нижняя часть кузова вместе с бамперами и номерами были заляпаны подсохшей грязью, будто ее вытащили из болота. «Добрый день», — сказал мужчина и протянул Максиму крепкую жилистую руку. «У меня генератор перестал давать заряд. Посмотрите», — Максим поздоровался и, не сводя глаз с автомобиля, ответил. «Электрика сейчас нет на месте. Часов до 9 придется подождать». «Ничего страшного, я подожду». Машина заехала в бокс, и мужчина, открыв дверь, вышел. Он взглянул на свой автомобиль и сказал: «Извиняюсь за то, что грязи вам тут столько привез». «Ничего страшного, уберем. Работы уже третий день нет. По 5 раз на дню убираемся, чтоб со скуки не загнуться». Мужчина захлопнул дверь и обошел машину, осматривая ее со всех сторон. «А где же это можно было грязь тут найти? Вторую неделю жара стоит», — спросил Максим, наблюдая за незнакомцем и попутно с интересом разглядывая уже ставшую раритетной модель. «Я пасечник, пчелами занимаюсь уже очень давно. Вот и приходится порой по полям и болотам, через такие трясины пробираться, пока до пасеки доедешь». Максим предложил гостю присесть в кресло, сам устроился в соседнее и взял планшет. На экране была открыта страница скачивания какой-то игры. «Странно», — подумал Максим. «Может, нажал нечаянно, когда клал планшет на стол. Судя по видео и отзывам, игра довольно интересная. Делать все равно нечего, попробуем». И Максим нажал кнопку «Скачать». Пока игра скачивалась, Он еще раз пересмотрел скриншоты. Очень качественная графика. Действительно много положительных отзывов типа «Лучшая RPG-стратегия-выживалка, что я встречал, и игра, вобравшая в себя самые лучшие из лучших игр». Максим с детства любил стратегические игры. Он мог ночами напролет что-то строить, изучать и прокачивать. Даже если игра и не отличалась особой графикой, но цепляла сюжетом и глубиной развития игрового мира. В таких играх он мог пропадать неделями, а порою даже месяцами. Загрузка завершена. Играть. Ок. Укажите, пожалуйста, ваш возраст. 29. Укажите, пожалуйста, ваш пол. М. Укажите, пожалуйста, ваш рост. ХМ. Странно, конечно. Ну хорошо. 190 см. Пожалуйста, предоставьте доступ приложения к камере. Данная процедура необходима для создания образа вашего персонажа. Ха. Вообще необычно для игр, подумал Максим. Ну раз начали, то начали. Человек, сидящий рядом с ним в кресле, чуть заметно улыбнулся, глядя куда-то перед собой. Максим, уловив эту мимолетную улыбку боковым зрением, подумал про себя. Странный он какой-то, необычный, этот пасечник. Пожалуйста, посмотрите прямо в камеру. Игра снова переключила внимание Максима на себя. Ок, щелк, раздался звуковой сигнал затвора фронтальной камеры. Смените ракурс. Ок, еще щелчок. Очень странно, это точно игра? Подумал Максим. Приложение простит доступ к аккаунту социальной сети. Максим выбрал один из предложенных вариантов. Введите пароль. Войти. Всплыло окно с его страничкой в социальной сети. Пожалуйста, укажите вас на нескольких фотографиях. Выбрав наиболее удачные фотографии, Максим нажал ОК. Загрузка. Персонаж сгенерирован. На экране появился персонаж. Вот это сходство. Потрясающе. Покрутив свою виртуальную трехмерную модель на экране во всех направлениях, Максим нажал «Продолжить». Фигура сместилась в левую сторону экрана, а справа появилась надпись. Для определения характеристик персонажа ответьте быстро и честно на несколько вопросов. Где-то я это уже встречал. В какой-то старенькой игре, также характеристики главного героя зависели от результатов теста, вспомнил Максим. Вопросов было много, но они были простые и с юмором. Читая и нажимая варианты ответов, Максим даже не заметил, как тест подошел к концу. Придумайте, пожалуйста, ваш позывной никнейм, под которым вы будете играть. Попробовав ввести несколько вариантов своих ников из других игр, он каждый раз получал ответ. К сожалению, данный никнейм занят, а варианты с численным окончанием, типа Максимус 1527 и тому подобных, не нравились в принципе. Хотелось оригинальный и не слишком длинный ник. Тогда он стал наугад тыкать в клавиатуру на экране планшета. RUT. Данный никнейм свободен. Отлично. Root. Как корневая папка на компе или root права доступа к телефону. Ну значит root. На экране планшета появился персонаж, лежащий в какой-то капсуле, под прозрачной полукруглой крышкой. Капсула со стороны, где находилась голова, имела массивную аппаратную часть и стояла посередине комнаты, чем-то отдаленно напоминавшую операционную. Звук подъезжающего автомобиля заставил Максима оторваться от экрана. В проеме ворот появился капот машины Егора. Клубы белесой пыли от укатанной щебенки закружились перед воротами, но быстро растаяли, унесенные мягким утренним ветерком. Увидев стоящую в его половине бокса «Волгу», Егор поспешно вошел и, увидев ожидавшего его гостя, спросил: «Вы ко мне? По электрической части проблемы?» «Да», — ответил пасечник и поднялся с кресла. Генератор перестал заряд давать. Максим помахал рукой Егору в знак приветствия и снова уставился в экран планшета. «Одну минутку, сейчас переоденусь», — сказал Егор и торопливо поднялся по лестнице в бытовку. Характеристики главного героя оказались неплохими. Выносливость выше среднего, навык механики открытой шкала его была чуть не под 100%. А вот большой список разных спецификаций и умений пока закрыт, нужно прокачивать. Так, как тут это делается? Максим увлеченно тыкал в экран, разбираясь с настройками и управлением. Комната, в которой оказался его персонаж, была заперта. Единственная дверь с электронным управлением требовала какое-то устройство. Устройство хранения личной информации и связи. И где его взять? Пасечник прошелся по мастерской, заложив руки за спину и проходя мимо Максима, невзначай взглянул на экран. «Я тоже люблю поиграть в свободное время», — сказал пасечник. «Неплохая, Кстати, игра. Многие в нее сейчас играют. Максиму не понравилось, что посторонний человек заглянул в экран его планшета, и он чуть повернул экран к себе. Но пасечник открыто и дружелюбно улыбнулся и, показав пальцем на планшет, сказал: «Там нужно ЗУ-устройство взять сначала. Оно как телефон выглядит, к капсуле подключено». Максиму почему-то стало неловко, стыдно что ли. «Спасибо», — сказал он и продолжил играть дальше, уже не обращая внимания на гостя. А тот тем временем подошел к своей машине и ждал спускавшегося по лестнице Егора. Действительно, чтобы открыть дверь, пришлось применить устройство, похожее на смартфон. Оно было подключено в головной части капсулы, в которой появился его персонаж. Оказавшись в руках персонажа, устройство отобразилось в углу экрана, свернувшись в отдельное меню. Понятно, это вроде бортового компьютера и пропуска. Оказавшись в коридоре и не зная, куда идти дальше, новоиспеченный Рут, он же Максим, направился к терминалу, стоявшему неподалеку. Егор тем временем подошел к капоту «Волги» и открыл его. «Аво, вот это да!» – восхитился Егор, заглянув под капот машины. Максим поднял взгляд, пытаясь понять, что могло так удивить Егора. Не увидев ничего интересного, он вернулся к игре. По сценарию игры персонаж имел личное помещение на одном из уровней подземного города, нулевой финансовый счет и возможность его пополнить, выполняя различные задания, мини-игры. Этими же заданиями можно было прокачивать определенные характеристики героя. Максим отвлекся от игры и взглянул на гостя. Тот вышагивал по автомастерской, возле Егора, и уже несколько минут что-то ему говорил. «Вы даже не представляете, какие удивительные создания пчелы». Гость оживленно о чем-то рассказывал Егору, пока тот пытался открутить что-то в моторном отсеке. Увидев, что привлек внимание Максима, гость попытался продолжить свой рассказ уже и ему. Но Максим, согласно кивнув головой, продолжил играть. Задания в игре выполнялись в ручном, автоматическом и рекламном режимах. В рекламном режиме необходимо было просто посмотреть несколько видеороликов, в ручном режиме сыграть в мини-игру или пройти текстовый квест, связанный с той или иной профессией, а в автоматическом режиме просто ждать от 1 часа до 3, тоже неплохо, можно спокойно прокачивать героя и заниматься своими делами. А ведь Рой – это своего рода отдельный организм, у него есть свое, общее для всех пчел сознание. Максим изредка вслушивался в то, о чем рассказывает гость, а игра тем временем затягивала его все больше и больше. Когда наконец Егор закончил, пасечник поблагодарил его и сказал, обращаясь уже и к Максиму: «Парни, вы уж извините меня за мою нудную болтовню, просто постоянно уезжаю куда-нибудь в глушь, где и поговорить-то ни с кем». Разговорчивый гость наконец сел в машину. Черная «Волга» выехала из бокса, и Егор, облегченно вздохнув, присел в кресло рядом с товарищем. Максим отвлекся от планшета и протянул руку за кружкой с давно остывшим чаем. Егор заложил руки за голову, взглянул на друга и, хитро улыбаясь, тихо спросил: «Меда к чаю не хочешь?» Максим непонимающе посмотрел на Егора, на свою кружку и затем на распахнутые ворота, за которыми все еще клубилась пыль от уехавшей «Волги». И они оба весело расхохотались. Егор, громко зевнув, потянулся и, поднявшись с кресла, побрел в сторону бытовки. «А ты что, сегодня как поздно, опять по клубам всю ночь мотался? Большой брат следит за мной?» — смеясь, спросил Егор и, громко топая по металлической лестнице, еще раз смачно зевнул. От полусонного вида Егора Максиму аж самому захотелось спать. Спустя пару минут Егор выключил свет в бытовке, высунулся в дверной проем и крикнул вниз: «Макс, я вздремну пару часиков». Правда, всю ночь катались с Ленкой по городу, где только не были, все клубы битком. «Давай, давай, разгладь рожу, а то она у тебя как грецкий орех». Дверь хлопнула, и уже через закрытую дверь снова донесся голос Егора: «Только ты тут кастрюльками своими не греми, хозяюшка. Я хочу вздремнуть спокойно и не навалить в штаны с испуга». Максим улыбнулся, вспомнив, как на днях, после обеда, Егор задремал в кресле у ворот, а Максим тем временем, что-то раскладывая, нечаянно опрокинул на пол стойку с набором ключей. Егор так высоко подпрыгнул в кресле спросонья, что, видимо, побил свой личный рекорд по прыжкам в высоту с перепуга. Максим вышел на улицу и, сложив руки на груди, оперся о створку ворот. А Ленка у Егора классная, что он никак не женится, чего тянет, давно ведь вместе. И она, уже не стесняясь, при мне ему намеки не один раз делала, даже и не намеки, а прямым текстом ему высказывала: «Ладно, их дело, сами разберутся». Вернувшись к столику, где стоял его остывший чай, он плюхнулся в кресло. устроился поудобнее и, смачно отхлебнув из кружки, взял планшет со стола и снова погрузился в виртуальный мир. Увлекшись игрой, Максим даже не заметил, как наступил полдень. В мастерскую никто не заезжал, было так же пусто, как и в предыдущие дни. Дверь бытовки, скрипнув, открылась, и оттуда, потягиваясь, вышел Егор. «Ну что?» – спросил он. «Все так же глухо?» «Да», – ответил Максим, не отрываясь от экрана. «Не считая твоего храпа, полнейшая тишина». Егор спустился по лестнице, деловито осмотрелся по сторонам, будто вспоминая, зачем сюда вышел. Похлопал себя по карманам и пошел к воротам. «Я в магазин, тебе взять что-нибудь?» «Нет, не нужно», – ответил Максим. «Я сегодня обед с собой привез». За воротами глухо уркнул мотор, и машина уехала. Максим ткнул кнопку на очередном задании «Выполнить автоматически», встал с кресла и, взглянув на часы, не спеша направился к лестнице. Тоскливо, конечно, вот так сидеть без работы. Поднявшись в бытовку, он достал контейнер с обедом и поставил его в микроволновку. «Есть тут кто?» Неожиданно послышался снизу голос. Максим посмотрел через окно бытовки и увидел внизу худого низенького старичка, который стоял в проеме ворот и, озираясь, ждал ответа. «Да, минутку», — крикнул Максим в ответ. «Сейчас спущусь». Спустившись, он поздоровался со стариком. «У меня вот задние стоп-сигналы не горят», — сказал старик. «Я и лампочки поменял, и контакты посмотрел, потыкал. Все равно не работают». «Ясно», — ответил Максим. «Загоняйте машину. Минут пять подождите, электрик сейчас подъедет, посмотрит». Старенькая бежевая семерка медленно и осторожно заехала в бокс, ревя при этом прогоревшим глушителем, словно раненый носорог. Старик заглушил двигатель и вышел из машины. «Может, глушитель пока посмотреть?» – спросил Максим у старика. «Нет, нет, не нужно. У меня все равно сейчас денег на него не хватит, а пенсия еще не скоро», – забеспокоился старик, видимо, опасаясь, что из него сейчас тут вытряхнут последние гроши. Максим чуть улыбнулся и настаивать не стал. «Присаживайтесь». Он кивнул старику на кресло. «С обедом, видимо, придется немножко подождать», – подумал Максим. Он предпочитал не оставлять клиентов в одиночестве, особенно излишне экономных. Старик скромно присел на краешек кресла, сложил руки на коленях и начал вертеть головой по сторонам, внимательно осматривая мастерскую. Максим устроился в свое кресло, взял планшет и продолжил играть. Спустя несколько минут абсолютной тишины, старик, видимо, решив, что нехорошо вот так просто сидеть и молчать, повернулся к Максиму и спросил: «А вы рыбалкой случайно не увлекаетесь?» Максим аж вздрогнул от неожиданного и неуместного вопроса. «Да что вы все, сговорились что ли сегодня?» — подумал он, но звук подъезжающей машины отвлек внимание старика. Егор поставил автомобиль в тени соседнего здания и зашел в мастерскую с большим пакетом в руке. «Добрый день, вы ко мне?» — спросил Егор, увидев машину и старика, скромно скучающего в кресле. И, не дожидаясь ответа, направился к лестнице. «Сейчас, я пакет только положу», — продолжил он, уже поднимаясь вверх по ступеням. Старик, сообразив, что это тот, кого он ждет, быстро вскочил с кресла. Чуть не в припрыжку он поспешил к своей машине. Как будто от его торопливых движений зависело качество и стоимость ремонта его автомобиля. Егор тем временем уже спускался обратно, но Максим их уже не слышал и не видел. Он с головой ушел в свой виртуальный мир, забыв даже про свой обед, остывавший в микроволновке. Глава 2. Дед Бонзый. Солнце поднялось над крышами многоэтажек, наполнив прохладный колодец широкого двора жилого комплекса июльским зноем. Шумный и живой двор сейчас был практически пуст. Николай Петрович, худощавый и высокий пожилой мужчина, сидел на скамейке возле подъезда своего дома. Рано утром позвонил сын. Сказал, что ему придется срочно уехать в другой город по работе. Сноха Вера будет в ночь на смене, и поэтому попросил забрать Сашку с ночевкой. Саша, внук Николая Петровича, парень хоть и взрослый, в этом году ему исполнилось 11 лет, но оставаться один дома не захотел. К тому же он очень сильно скучал по бабушке с дедушкой и самостоятельно выразил желание переночевать у них. По правде говоря, основной причиной Сашиного желания погостить тут была одна симпатичная девочка, проживавшая в доме по соседству. Знакомая машина свернула во двор и остановилась напротив скамейки. Николай Петрович поднялся и направился к машине. «Привет, мальчишки», — сказал он, как только водительская дверь распахнулась. «Вадя, ты поднимешься. Мать тоже по тебе соскучилась». Сашка возился на заднем сиденье и собирал свои вещи. «Нет, бать, к сожалению, не могу. уже опаздываю. Извинись за меня перед мамой, обязательно погощу у вас, когда вернусь». Тем временем Сашка закинул рюкзак за спину и, обойдя машину, подошел к Николаю Петровичу. «Привет», — сказал он, оказавшись в крепких объятиях деда. «Папу можешь не уговаривать, он с утра везде торопится. Гнал сейчас к тебе как сумасшедший». «Ну ладно», — сказал Николай Петрович. «Давай, сынок, аккуратнее и позвони нам, как будешь на месте. Обязательно позвони». «Позвоню, бать, не переживайте. Я уже утром вернусь обратно», — ответил Вадим, так и не выйдя из машины. «Все, я поехал. Сань, бабушку с дедом слушайся. В планшете долго не сиди и ложись пораньше. Я рано приеду за тобой». Дверь захлопнулась, и машина плавно тронулась вдоль ухоженных газонов и пешеходных дорожек на выезд со двора. «Ну что, Саша, пойдем домой. Бабушка нас уже давно ждет. Пирожков напекла к вашему приезду». «Дед, я хотел на площадке немножко позаниматься». «Хорошо, тогда я тоже с тобой посижу». Николай Петрович, перекинув сумку через плечо, прошел вслед за внуком к спортивной площадке и присел на скамейку в тени деревьев. Сашка, положив рюкзак деду под бок, направился к турникам. Он пристально осмотрел весь двор. Молодая девушка с коляской прогуливалась по дорожке. Две пожилые женщины сидели на скамейке возле песочницы, негромко беседуя и присматривая за малышами, игравшими в песке. Седоватый мужчина, лет 40, ждал кого-то у соседнего подъезда. Той, которую он ожидал тут увидеть, не было. Дед, глянув на внука, усмехнулся и подумал про себя. «Сейчас появится твоя звезда». Николай Петрович достал из сумки планшет и, открыв страницу литературного портала, стал не спеша листать список последних новинок. Спустя какое-то время Сашка спрыгнул с турника и присел на скамейку рядом с дедом. «Во что рубишься, дед?» — спросил Сашка и снова зорким взглядом окинул весь двор. «Да вот, искал что-нибудь почитать. А ты мне можешь предложить что-то интересное?» — спросил дед, повернувшись к внуку. Тот сидел рядом, откинувшись на спинку скамейки. Запыхавшись от упражнений на турнике, пытался отдышаться. Капелька скатилась у него по лбу, и он, смахнув ее, провел ладонью по взмокшей копне волос. «Да, есть одна классная игра. Она тебе точно понравится. Сам в нее играю уже месяц. Не гонки, надеюсь? Ты же знаешь, я в них не особо умею». «Нет, дед, не гонки. Давай установлю. Попробуешь?» Николай Петрович отдал планшет Сашке и стал с интересом наблюдать, как тот ловко справляется с гаджетом. Сам Николай Петрович был одним из тех немногих представителей старшего поколения, которые с современными технологиями были на «ты». Он ни на шаг не отставал от молодежи в освоении все новых и более современных электронных устройств и приложений к ним. «Дед, а какой у тебя рост?» Не отрывая взгляд от экрана, спросил Саша. «188 сантиметров. А это для чего?» Удивленно спросил Николай Петрович и попытался рассмотреть на экране, что же там задумал внук. Но тот поднял планшет экраном к себе и направил заднюю камеру на деда. «Дед, посмотри, пожалуйста, в камеру», — попросил Саша. «Ты меня на сайт знакомств выложить собрался?» — усмехнулся Николай Петрович. «Если что, имей в виду, бабушка этого не одобрит». Саша сделал две фотографии и снова сосредоточенно уткнулся в экран. «На, дед, вот тут нужно, чтоб ты сам на вопросы ответил». Саша протянул планшет деду. «Так, ну-ка посмотрим». Николай Петрович взял планшет в руки и стал читать предложенные вопросы и варианты ответов на них. «Как закончишь, позови», — крикнул Сашка, уже раскачиваясь на турнике рядом с их лавочкой. Тест был очень объемным, но вопросы оказались довольно занятные и разносторонние. С удовольствием и интересом Николай Петрович читал вопросы и выбирал предложенные варианты ответов. По завершению теста началась игра. Николай Петрович оторвался от экрана и осмотрелся по сторонам, поискав взглядом внука. Саша стоял чуть в стороне и оживленно о чем-то разговаривал с соседским мальчишкой. Николай Петрович, завидев вдалеке своего давнего приятеля, не глядя на экран, выключил планшет. Он положил планшет в сумку и, перекинув ее через плечо, направился навстречу своему знакомому. Тем временем на площадку пришла та, которую Сашка так долго ждал. Девочка и ее подруги сели на самой дальней скамейке, в тени большого старого тополя. Сашка, забыв про своего собеседника, деда и, пожалуй, про все на свете, набравшись смелости, пошел к весело щебетавшим девчушкам. Поздно вечером Николай Петрович сидел дома перед телевизором. «Куда же пульт все время девается?» Возмущаясь своей забывчивости, бурчал он себе под нос. «Хоть привязывай его, По телевизору шел какой-то очередной голливудский фильм про супергероев с суперспособностями, нарушающими все законы физики и здравого смысла. Сюжет и суть фильма Николай Петрович даже и не пытался уловить, а мелькание огромного количества спецэффектов было очень похоже на винегрет в блендере. Саша устроился рядом с дедом на диван и протянул ему планшет. «Я тут прокачал тебе героя немного и кинул запрос на вступление в один альянс. Должны принять. Ну давай посмотрим», — ответил дед, отыскав наконец затерявшийся пульт у себя за спиной. «А-а-а, это самая классная часть, я на нее 3 раза в кинотеатр ходил», — воскликнул Сашка и с упоением уставился в телевизор. Николай Петрович протянул найденный наконец пульт внуку, а сам мельком взглянул на экран телевизора. Мелькание винегрета сменилось мельканием хромированных железок под героическую оркестровую симфонию, и старик окончательно потерял интерес к происходящим в фильме событиям. «Ролевая выживалка. Отлично, это мне по душе», — сказал Николай Петрович, разбираясь с управлением персонажем. «Что? А, ну да», — ответил Саша, не отрывая взгляд от экрана, и, поерзав на диване, устроился поудобнее. Присмотревшись к деталям нового для себя игрового мира, Николай Петрович был приятно удивлен качеством прорисовки и высокой реалистичностью, особо отметив то, как похож был персонаж на него самого. И ведь даже слегка сутулая походка высокого и худого старика на экране мало чем отличалась от его. Ник-нейм забавный, Дед Бонзый. Персонаж стоял на широкой бетонной дороге, перед поднятым шлагбаумом. Николай Петрович обратил внимание на окно игрового чата. Там мигало непрочитанное сообщение. «Отправитель, Рут. Привет, меня зовут Максим. Твой запрос на вступление одобрил, выдвигайся к нам на базу. Координаты скинул тебе в навигатор. Зеленая точка, наша база, 2 красные точки, вражеские. Постарайся обойти их стороной, как можно дальше. Если возникнут проблемы, напиши, пришлем людей, они проводят». Разобравшись с картой в навигаторе, Николай Петрович направился в указанную точку. Персонаж очень быстро уставал и постоянно усаживался на землю передохнуть. Путь пролегал через лес. Отличная прорисовка деревьев и травы радовала глаз. Николай Петрович обратил внимание на шкалу энергии, которая отвечала за усталость. Она была очень короткой, медленно восстанавливалась, пока персонаж стоял на месте, и быстро тратилась, когда бежал. Дед Бонзай долго шел по лесу, как вдруг в чате появилось сообщение. «Зевс, привет, Дед Бонзай, верно?» Николай Петрович прочитал сообщение и сразу же написал ответ. «Дед Бонзай, да, это я, Зевс, меня Леша зовут, нажми на мое сообщение». Николай Петрович коснулся экрана, и всплыла подсказка. Негромкий голос с южной стороны. Дистанция 10 метров. Николай Петрович убрал палец, подсказка исчезла. Сверившись с картой, Дед Бонзай повернулся в южном направлении. Сделав буквально 3 шага, он увидел мальчишку, который сидел под деревом в высокой траве. Мальчишка встал, и в окне чата появилось еще одно сообщение. «Зевс, в чате есть микрофон, нажимаешь на него и говоришь, так быстрее и удобнее. Привет, меня зовут Николай». Николай Петрович попробовал ввести сообщение голосом, и оно мгновенно отобразилось в чате. «Дед Бонзай, привет, меня зовут Николай. Зевс, отлично, идем на базу, только рацию настроим еще. Дед Бонзай, как, что делать нужно? Зевс, в чате есть вкладка, рация, видишь? Дед Бонзай, да. Зевс, вводи вручную 1429.96, это наша внутренняя волна, у всех на постоянный прием настроена». У Николая Петровича в окне чата замигала вкладка рации, и он нажал на нее. В чате рации появилось сообщение от Зевса. «Зевс, всем на периметре, отбой, Бонзая встретил, идем домой, капитан Эстония, принято, мачете, принято, Каспер, ок». Замелькали ответные сообщения от других игроков с незнакомыми пока позывными. Мальчишка повернулся к деду Бонзаю. «Зевс, мы несколько человек поставили тебя встречать, чтоб ты мимо не пробежал, а то у нас тут мины вокруг базы расставлены, если навык сапера не открыт, то обязательно попадешь. Идем за мной, я проведу на базу, дед Бонзай. А если бы попал, то что?» — поинтересовался Николай Петрович. «Зевс, без брони и защиты точно погибнешь, и снова в воскресителе появишься, в городе, дед Бонзай. А что такое воскреситель?» — попытался вникнуть в детали Николай Петрович, пока они шли по лесу. «Зевс, это та капсула, в которой появляешься в самом начале. Навыки все останутся, только жизнь и энергия чуть снизится, Но это временно. Там же можно и игру заново начать. Вскоре перед ними появился высокий кирпичный забор с витками колючей проволоки поверху и высокие металлические ворота с калиткой. На территории базы, слева от ворот возвышалась дозорная вышка, обшитая листами железа. На вышке никого не было. Справа, насколько хватало экрана, вглубь базы тянулось заграждение из мешков с песком. По крайней мере, так они выглядели. Возле ворот стояла стройная молодая девушка в камуфляжной форме, с черным рюкзаком за спиной. «Зевс, заходить и выходить можно свободно, главное дверь за собою запирать». «Багира, привет, меня Ира зовут», появилось сообщение от стоявшей у входа девушки. «Дед Бонзый, Николай», снова попробовал ввести Николай Петрович сообщение голосом, но палец случайно сдвинулся влево и текст появился в чате очень мелким шрифтом. «Багира, ха-ха, а что так скромно? Первый день в игре, не страшно, я тоже не сразу привыкла. Мне в первый день все писали, ты что в чате орешь, дома не наоралась?» «Зевс, это Багира, заместитель, она проводит тебя к командиру, я спать пойду, а то уже поздно, всем пока». Мальчишка скрылся с экрана в неизвестном направлении. «Багира, главный у нас, Рут, зовут Максим, он ждал, когда вы придете, я провожу к нему, а то время позднее, все уже разбегаются». «Рут, я здесь», появилось новое сообщение. Им навстречу вышел высокий парень в черных штанах военного кроя, высоких черных ботинках, белой майке с коротким рукавом и легком бронежилете такого же черного цвета, как и штаны. «Рут, привет, я рад пополнению в наших рядах, давно тебя ждем. Сейчас покажу самое основное, а завтра уж поподробнее все расскажем». Рут и Багира направились куда-то вглубь базы, а дед Бонзый последовал за ними. «Рут, тут у нас оборудованы хранилища для новых игроков. Многие начинают и быстро бросают, поэтому размещать новичков по-серьезному нет смысла». Они остановились возле открытой площадки с рядами одинаковых стальных ящиков. «Рут, можешь брать любой свободный». «Дед Бонзый, а как понять, который свободный?» «Рут, зеленая лампочка на замке означает, что ящик свободен. Красная, занят. Занятые не сможешь открыть, если только навыки взлома и электроники не вкачаны. Кстати, не стесняйся, если мало места будет, занимай сколько нужно». «Багира, слева отсюда стоят палатки, тоже занимай любую. Открытая, свободно, застегнутая, занятая». Мигнул значок рации в чате. Сообщение от игрока с ником «Капитан Эстония». «Капитан Эстония, народ, вы где?» «Рут, у ящиков». «Капитан Эстония, моя красотка там?» «Багира, Ромик, давай посдержанней, опять в своем репертуаре?» «Капитан Эстония, а вы что не спите то?» «Капитан Эстония, и Русик, ты может со мною тут на ночное патрулирование останешься?» «Капитан Эстония, чем мне тебя уговорить? Есть коньяк Мартель, зефир Шармель». Николай Петрович убрал палец со значка рации, чат вернулся в обычный режим. «Рут, не обращай внимания, Кэп опять накидался, наверное, и сейчас волну займет, пока Иришка тут». «Багира, если что, я везде успеваю читать». «Рут, у нас человек 20 активно играют, рация редко молчит, но сейчас все спят уже, так что Кэп герой эфира». «Рут, дед Бонзый, прикольный ник, дед Бонзый, это мне внук регистрировался». «Рут, внук, а во, и сколько ж тебе лет, не против, что на ты обращаюсь?» «Дед Бонзый, нет, не против, 63 исполнилось. Я старый геймер». «Рут, мне 29, но поиграть тоже люблю, особенно в стратегии и РПГ». Они разговорились про старые и многими любимые игры, плавно перейдя на темы, далекие от электронных развлечений. Ира, попрощавшись с ними, вышла из игры, отставив капитана одного в эфире радиочата. Капитан, посокрушавшись немного, что его покинула самая очаровательная собеседница на сервере, тоже вышел. Рут и дед остались в чате одни. В ходе разговора выяснилось, что они земляки. Максим рассказал немного о себе, кем работает и чем занимается. Николай Петрович поведал о том, что долгое время работал в компьютерной фирме мастером по ремонту оборудования, а сейчас на пенсии, порой даже не знает, чем себя занять, поэтому он сейчас здесь, в цифровых мирах онлайн-игр. Снова вернувшись к теме игры, выяснилось, что навыки и умения персонажа деда Бонзея просто фантастические. Рут по своему опыту уже мог сказать, что даже за деньги, за бешеный донат, невозможно так прокачать героя. Не говоря уже о том, чтобы получить такие способности в самом начале игры, после теста. Высочайший уровень наставника, Такие же высокие уровни в механике, электрике и программировании делают его просто незаменимым членом команды. Коль, ну что, все, кукушка окончательно съехала. Николай Петрович вздрогнул от громкого голоса у него прямо над ухом. Свет в комнате был потушен, телевизор работал, но звук был отключен. Он даже не заметил, когда Саша ушел спать. Позади него стояла Тамара в своей любимой позе, руки в боки. Время 1 часа ночи. Ты с кем тут разговариваешь, игрун старый? Тамар, иди ложись. Сейчас приду. Тамара с недовольным видом повернулась и удалилась в соседнюю комнату. Николай Петрович, передразнивая ее, с таким же недовольным лицом устроился поудобнее и снова погрузился в события, происходящие на экране планшета. Глава 3. Аня и Максим. Максим захлопнул капот машины, взял с верстака первую попавшуюся под руку тряпку и обтер ладони. «Сколько с меня?» – спросил молодой парень, стоявший все это время у него за спиной. Максим, прикинув в голове объем проделанной работы, назвал сумму. Парень, заметно повеселев, достал кошелек и, отсчитав деньги, протянул их Максиму. Старенькая Нива легко завелась и весело заурчала мотором. Ворота гаража были распахнуты, и машина аккуратно выехала на улицу. Максим пошел к воротам следом за машиной, но, не выходя на улицу, остановился. С самого утра стояла нестерпимая жара, а сейчас за воротами было настоящее пекло. Он взглянул на небо, не было ни облачка. Солнце еще высоко, жарит, конечно, нестерпимо, но рабочий день уже близился к завершению. На 6 часов вечера у него был записан еще один человек. Максим достал сигарету и взглянул на Егора, тот тоже был занят сегодня весь день и не отвлекался. Закурив, Максим все же вышел из ворот на палящее солнце, горячий воздух был неподвижен. Напротив ворот стояли еще 2 машины, но обе были к Егору. Небывалый наплыв машин, начавшийся с самого утра, наконец иссяк, и можно было хоть немного передохнуть. Даже пообедать сегодня было некогда, да в такую жару не особо и хотелось есть. Жажда заглушала голод, и только 1,5-литровые бутылки с минеральной водой в стареньком холодильнике своей живительной прохладой спасали сегодня. Докурив, он вернулся в мастерскую, устало опустился в свое кресло и взял планшет. Зайдя в игру, Максим сразу обратил внимание на сообщение от капитана. «Нас в очередной раз поломали». Персонаж на экране с позывным «Рут» подошел к забору с внутренней стороны и двинулся вдоль него по периметру базы. Капитан возился за территорией, огромная дыра зияла в кирпичном заборе и обломки кирпичей валялись повсюду. «Капитан Эстония, представляешь, разминировали проход 5 шагов шириной. Рут, только тут пробились». «Капитан Эстония, да, я обошел весь периметр». «Рут, что внутри, не смотрел. Много украли?» «Капитан Эстония, боюсь даже представить. Минное заграждение обезвредили и забор взорвали, видимо, у них в команде появился хороший сапер», — подумал Максим. «Плохо дело, теперь совсем покоя от них не будет». Минировал капитан, а у него отличные характеристики в этом деле. «Чтоб обнаружить его ловушки, нужен уровень сапера не ниже 60-го, а чтоб иметь хоть какой-то шанс их разминировать, нужен 70-й уровень и выше. Раньше такой защиты им хватало, чтоб беззаботно играть и развиваться. До тех пор, пока рядом с ней обосновался новый альянс, перебравшийся сюда откуда-то с запада. Активных игроков там было гораздо больше. Чувствуя, что поселились в спокойном и тихом месте, они начали вести себя нагло, вызывающе и крайне враждебно. Руководителем у них была весьма заносчивая молодая девушка. На все попытки начать с ней диалог, высокомерно отвечала отказом, обещая крушить, ломать и разворовывать их базу. В последнем их разговоре, сдержанный по натуре Рут не выдержал и сказал ей все, что он о ней думает, без оскорблений, в цензурной форме, но жестко и по существу. Сейчас уничтожать вражеских игроков было нельзя. Статус обоих команд не позволял пока делать это безнаказанно. Уничтоженные противники снова восстанавливались в городе. Виновник объявлялся в розыск и в течение суток попадал под арест. Обычно на базу приезжал отряд ботов Федерации из ближайшего города. Бронированные автомобили, тяжело вооруженные и экипированные в броню высшего уровня боты не давали ни единого шанса избежать наказания. По словам игроков, испытавших все это на себе, начинался особый режим игры. Режим заключенного. Персонаж попадал в одиночную камеру, назначалось определенное количество дней наказания. Игроку приходилось отыгрывать это время в текстовые квесты и мини-игры соответствующей тематики, чтобы вернуться в обычный режим. Думал он об этом неспроста, Рут уже решил, как будет мстить. В его личном хранилище лежал дробовик и 20 патронов 12-го калибра. Он с величайшим трудом добыл их в одном из соревнований в качестве награды. Да, он пойдет мстить вместе со своей командой, но переступит черту только он один. Нужно проредить ряды врагов, хоть и на время, а заодно попробовать игру в режиме заключенного. К сожалению, с дробовиком скорее всего придется расстаться. Производить и модернизировать оружие самому их альянса пока не было возможности. Требовалось дорогое оборудование, редкие чертежи и множество запасных частей для изучения. И самое главное, следующий уровень статуса. Подойдя к двери, ведущей в их основное хранилище, он с облегчением увидел, что тут никаких повреждений нет. Все основные запасы остались в неприкосновенности. Умений у них на эти двери не хватило. Откинувшись в кресле, Максим опустил планшет на колени и закрыл глаза, прикидывая в уме, что нужно будет взять с собою на предстоящий рейд. Его мысли прервал телефонный звонок. Максим похлопал себя по карманам в поисках мобильника и, наконец, нащупав его, вытащил и снял трубку. «Алло, здравствуйте, это автомастерская?» – услышал он приятный женский голос. «Да, понимаете», – продолжила девушка, – «у меня проблема, я не могу завести машину. Нашла в интернете ваше объявление и адрес. Я недалеко от вас нахожусь, буквально в одном квартале. Подскажите, что мне делать, вы сможете сами приехать». Максима обворожил этот голос с самых первых секунд. Он взглянул на время и прикинул в уме, через сколько к нему должен был приехать записанный на вечер клиент. Понимая, что скорее всего заставит человека себя ждать, Максим, не задумываясь, ответил девушке: «Назовите адрес, марку машины и госномер. Мы вышлем специалиста, а если сделать на месте не получится, отвезем машину к нам на эвакуаторе». Судорожно схватив со стола ручку и первый попавшийся под руку бланк, Максим приготовился записывать. Девушка продиктовала номер машины и адрес. Это действительно было в 5 минутах езды. Девушка поблагодарила, сказала, что будет с нетерпением ждать, и положила трубку. Максим, застывший от очаровательного голоса, наконец опомнился и сунул телефон вместе с листком в карман. Егор с серьезным видом сидел за верстаком и под ярким светом настольного прожектора паял какой-то грязный пучок проводов. «Брат, выручай, сейчас ко мне человек приедет, записан на 6 часов. Попроси немного подождать, скажи ему, что я сейчас подъеду. А ты куда собрался?» «Да тут, понимаешь, такое дело. Ну, в общем, девушка позвонила, просила ей помощь с машиной». «А, понятно, девушка. Ну иди, я его задержу», — усмехнулся Егор. Заехав во двор дома по указанному адресу, он сразу увидел ее в туфельках на высоких, тонких каблучках. В облегающем белом коротеньком платье она стояла на тротуаре возле своей машины. Стройная до худобы, миниатюрная и безумно красивая. Каштановые вьющиеся волосы непослушно вырывались из-под широкой заколки. Она сводила с ума своей неземной красотой. «Здравствуйте, это вы автомеханика вызывали?» — спросил Максим, выйдя из своей машины. Его сразу же смутил собственный вид. Настолько сильный был контраст. Ангельский, белоснежный образ этой девушки и его рабочий комбинезон, пропитанные машинным маслом ботинки и застиранная белая майка, взмокшая от жары и работы. «Да, я вызывала», — обрадовалась она столь скорому появлению человека, который так был нужен ей сейчас. Девушка щебетала безумолку, рассказывая о поломке, о том, что ей предшествовало, и о своих переживаниях в целом по этому поводу. Максим открыл капот ее автомобиля и внимательно все осмотрел. Он слушал ее голос и постоянно ловил себя на мысли, что думать о работе становилось все сложнее и сложнее. То и дело он оборачивался к ней и буквально тонул в огромных, бездонных, карих глазах. Она, видя, что он ее внимательно слушает, продолжала говорить без умолку и руками пыталась показать ему то, о чем рассказывает. Он смотрел на ее тонкие, худенькие пальчики, которыми она, словно загоняя его в глубокий гипноз, жестикулировала, сопровождая свой монолог. Максим неимоверным усилием воли наконец переключил свое внимание на двигатель. С трудом сконцентрировав мысли на возможных причинах поломки, он проверил основные соединения и контакты. Вернувшись к своей машине, он достал накидку на кресло и аккуратно постелил на сиденье ее машины. Стараясь ничего не запачкать, Максим с трудом сел в придвинутое до упора водительское кресло и попытался завести двигатель. Как и следовало ожидать, машина не издала ни одного звука. Здесь все очевидно, помочь сможет только Егор. Повернувшись к девушке и снова взглянув ей в глаза, Он опять забыл, о чем хотел сказать. Встретившись с ним взглядом, она на мгновение замолчала и, похлопав огромными ресницами, спросила: «Ну что с ней?» Чуть дернувшись и выйдя из оцепенения, Максим ответил: «К сожалению, на месте проблему не решить, нужно вести машину на станцию. Вот я попала. Не переживайте, сейчас я вызову эвакуатор. А это дорого, у меня с собою мало денег. Не волнуйтесь», — попытался успокоить ее Максим. «В качестве рекламы нашей автомастерской, услуга эвакуатора для вас будет бесплатной». «Вот как?» Девушка на мгновение отвела взгляд в сторону и, снова посмотрев в глаза Максима, загадочно улыбнулась. Это едва уловимое движение ее глаз будто утроило силу ее колдовского очарования. «Значит, так вы заманиваете к себе?» «Конечно, заманиваю», — ответил он, уже каждой своей клеточкой чувствуя в ее взгляде едва уловимый интерес к себе. И, набравшись смелости, добавил: «Вы к нам никогда не заезжали, иначе я бы вас запомнил. А значит, вам, как новому клиенту и необычайно красивой девушке, грозит огромная скидка». Она немного смутилась и снова отвела взгляд. Но теперь уже Максим, понимая, что сходит с ума, не дожидаясь очередного натиска ее бездонных карих глаз, вытащил из кармана телефон и стал искать номер автоэвакуатора. «Вы меня успокоили, и я всецело на вас полагаюсь». Когда машина была уже погружена, Максим открыл пассажирскую дверь своей машины, приглашая девушку. «А как вас зовут?» – спросил Максим. «Аня», – ответила девушка и, рассмеявшись, спросила: «Можем на «ты», а то когда ко мне обращаются на «вы», я чувствую себя на 20 лет старше». Пока Максим и водитель эвакуатора снимали машину возле ворот автомастерской, Ане кто-то позвонил. Она достала телефон и приоткрыла дверь. Не выходя из машины, она оживленно начала рассказывать кому-то, где находится и что с ней приключилось. Закончив с разгрузкой и отпустив эвакуатор, Максим подошел к Ане. Она прикрыла рукой трубку и вопросительно взглянула на него. «Посмотрю, свободен ли сейчас электрик». Она кивнула и обворожительно ему улыбнулась. Максим пулей влетел в распахнутые ворота и, поискав взглядом Егора, кинулся к нему. «Егор, дружище, выручай». Егор, сидевший в очередном автомобиле с ноутбуком на коленях, деловито поднял голову и посмотрел на Максима, а вернулся. «Что там у тебя? Надо срочно посмотреть одну машину. И если сможешь, то сделать поскорее». «Макс, а подождать никак не может?» Егор с недовольным видом поставил ноутбук на соседнее кресло и нехотя поднялся с сиденья. Повернувшись в сторону открытых ворот, он увидел Аню, сидевшую в машине Максима и мило болтавшую с кем-то по телефону. Егор расплылся в понимающей улыбке и повернулся к Максиму. «Ну-у-у», — протянул Егор и с заговорщицким видом, наклонившись к Максиму, тихо сказал: «Бросаю все, брат, и иду спасать твою личную жизнь. Хорош ржать». Егор, переключая вкладки, сосредоточенно изучал данные на экране ноутбука. Провозившись минут пять, он, не вставая с сиденья, обернулся к Ане. «Придется оставить машину, придется кое-что заменить. У меня сейчас машина в работе надолго, так что починить смогу только завтра». И начал было объяснять, что он смог обнаружить, но Аня протестующим жестом остановила его. «Не надо, не надо ничего мне рассказывать. Для меня это темный лес. Просто скажите, сколько я вам буду должна». Максим, стоявший все это время возле Егора, облокотившись о машину, слегка побарабанил по крыше пальцами. «Не волнуйтесь, это недорого», — ответил Егор и, кивнув в сторону друга, добавил: «Максим вам позвонит по готовности и назовет стоимость». Аня поблагодарила Егора и, взглянув на Максима, буквально нависавшего все это время над Егором, сказала: «Ну что, я, наверное, поеду». Она достала телефон и стала листать список контактов в поисках номера такси. «Может, тебя отвезти?» — спросил Максим, обернувшись к Ане и оставив наконец Егора без своего навязчивого присмотра. Ему показалось, что она ждет от него этого вопроса. Будто намеренно, она слишком долго искала нужный номер. «Ну, если это не затруднит», — выдержав небольшую паузу, ответила Аня и убрала свой телефон в сумочку. Уже вечером, подъехав к своему дому, Максим заглушил двигатель, опустил оба передних стекла и закурил. Нестерпимая жара уже спала. Теплый, приятный летний ветерок, врываясь в салон, закручивал дым от сигареты в причудливые узоры и уносил их, растворяя в себе без остатка. Через открытое окно было видно, как садилось солнце, пробиваясь сквозь густые кроны деревьев ярко-красными проблесками. Глядя на то, как лучи солнца медленно и неумолимо исчезают в надвигающейся тьме, Максим вспоминал уходящий день, прокручивал его в памяти снова и снова. Это был самый замечательный день в череде последних серых будней. «Аня, Какое чудесное имя! Сейчас в голове Максима оно ассоциировалось только с тем прелестным и ангельским образом, который сегодня ворвался в его жизнь и заполнил все его мысли. Докурив, он потушил сигарету в опустевшей пачке. Нужно идти домой, принять душ и поесть. Только сейчас он обратил внимание на то, как голоден. Вспомнил, что обещал товарищам по игре устроить рейдерскую вечеринку вражескому альянсу. Взглянув на часы, он увидел, что час икс уже близко и чтоб не нарушить данное слово, нужно поторопиться. Глава 4. В игре. На площадке перед центральным хранилищем собралось человек 10. Общий чат гудел, сообщения мелькали одно за другим. Еще до прихода Рута, капитан всех предупредил о том, чтобы соблюдали тишину в радиоэфире. В чате рации была абсолютная тишина. Если у них в альянсе есть шпион, то время их сбора и радиочастота, на которой они ведут переговоры, уже известны врагу. А значит, их могли уже ждать. Ждать их ответного визита могли и без этой информации, но выйти прямо на засаду врага была бы непозволительная роскошь. Рут, привет, братва. Чат наполнился ответными приветствиями. Ну что, все в силе? Спросил кто-то из присутствующих. Рут, да, конечно, в силе. Скажу сразу, если со мной что-то случится, за старшего остается капитан или Багира. Рут, сейчас на базе останутся только Багира и Флэш. Он открыл дверь в основное хранилище и позвал капитана с собой. Зайдя внутрь, они закрыли дверь, чтобы их разговор не было слышно снаружи. Рут, выдвигайтесь прямо сейчас. За воротами, шагов через 300, у дороги будут 3 камня. Помнишь, капитан Эстония? Да, Рут, у них сворачивайте налево, в лес. Пройдете еще шагов 50, там поляна с высокой травой. Там пусть все залягут в режиме маскировки и ждут моего подхода. Буду минут через 5. Хочу посмотреть, будет ли за вами хвост из тех, кто отказался идти. Капитан Эстония, я так и понял. Капитан вышел наружу и прикрыл за собою дверь. Рут открыл свой шкаф, достал вертикальную двустволку и патроны к ней. Вынул из аптечки все бинты и разложил по ячейкам карманов. Подождав немного, вышел из хранилища и запер за собою дверь. Он не спеша обошел вокруг ближайших построек, никого не было. Багира и Флэш стояли возле ворот. Багира, а во, Ира сильно удивилась, увидев Рута с огнестрельным оружием в руках. Багира, серьезно, ты на охоту собрался? Флэш, ты ведь помнишь, что за это арест будет? Рут, помню, хочу попробовать, каково это, ни разу там не был. Багира, ты что, Максим, говорят, там на месяц закрыть могут, а то больше. Она была явно обескуражена таким решением Рута, в отличие от Флэша. Флэш, удачной охоты, Макс, мы будем ждать. Рут, спасибо, Флэш, следите за рацией, находитесь постоянно, пока все не вернутся. Боюсь, что раненых будет много. У вас медицина на максималках, поэтому надежда только на вас. Багира, не пуха. Он скрылся за воротами и дверь закрылась. Рут, к черту. Послышался негромкий голос с северо-западной стороны. Дистанция 10 метров. Выйдя из ворот, Рут свернул направо, в лес. Он осторожно шел вдоль дороги. Не доходя до камней, он углубился в лес еще шагов на 10 и присел, прислушался. Спустя пару минут тишины он встал и так же тихо вернулся на дорогу. Хвоста за командой не было. Дойдя до камней, он свернул влево и шагнул вглубь леса. Еще не выйдя на поляну, в траве, он сразу же разглядел деда Бонзея. Рут, да, плоховато у тебя, дед, с маскировкой, сказал он, выйдя на широкую лесную поляну, и скомандовал. Рут, поднимаемся. Из высокой травы один за другим начали появляться фигуры игроков. Только дед пока оставался лежать. Рут, дед, что с тобой? Поднимайся. Максим еще раз набрал сообщение в чат. Тем временем Николай Петрович, решивший заварить себе чашечку чая, неспешно возвращался к своему дивану. Поставив чашку на подлокотник и взяв планшет, он увидел, что Максим уже на месте и пишет ему уже не в первый раз. Вся команда стоит возле него и ждет. Спохватившись, он скорее отписался в чат. Дед Бонзый, проклятый радикулит. Прилег, а встать не могу. Рут, без тебя мы никак, хоть с радикулитом, но идем. Капитан Эстония, дед, ты главное там, на месте не свались. Дед Бонзый, а если свалюсь, у меня весь день сегодня интернет глючит. Капитан Эстония, я тебя врагу не оставлю, самую лучшую петарду тебе в карман положу. Рут, все, пошли. Приблизившись к вражеской базе, все перешли в режим невидимки. Первыми между деревьев бесшумно крались Зевс и капитан. У мальчишки был отменный слух. Противника, даже если тот крался в режиме невидимки, Зевс всегда слышал первым. Капитан со своим уровнем сапера мог заметить практически любую взрывоопасную ловушку. С этой базы они уже имели дело и прекрасно знали, что тут оборона не сильно отличается от их собственной. Высокий кирпичный забор с колючей проволокой от особо ловких гостей и минное заграждение. Капитан Эстония. Все, стоп, мины. Слова капитана в окошке чата появились мелким шрифтом, означавшим шепот. Капитан остановился и присел. Сразу же замерли все остальные. Рут, ну давай, Зевс, слушай. Тоже шепотом произнес Рут. Около двух минут все сидели на своих местах неподвижно, в полном тишине. Зевс, все чисто. Наконец прошептал мальчишка. Зевс, только за забором вдалеке два голоса были. Рут, все меняйте частоту рации на 846.57. Это временно. Только на время рейда. По возвращению, ставьте прежнюю. Рут, капитан, ставь таймер на двух зарядах на 23.25 по московскому времени. Успеешь разминировать проход до стены? Капитан Эстония, может пораньше начнем? Тут работы на 5 минут. Рут, нам еще до ворот с Бонзаем идти, а у него радикулит. Дед Бонзай, и коленки хрустят, когда на карачках ползаю. Рут, Зевс, слушай внимательно. Если вдруг будет патруль, то действуйте по обстоятельствам. Капитан достал из своего рюкзака два брикета, активировав электронные таймеры на обоих, передал один Руту. Рут, ну все, погнали. Дед Бонза и Рут пробирались сквозь лес вдалеке от забора, чтобы случайно не наткнуться на расставленные повсюду ловушки. Странно, после такого наглого рейда даже не патрулируют периметр снаружи. Неужели настолько уверены в своей безнаказанности? Максим, не выпуская планшет из рук, встал, выключил в комнате свет и устроился на диване поудобнее.